Глава 11. Я была совершенно уверена, что слышала машину. А когда вышла из сыроварни, увидела, как она отъезжает. Что у меня делать? Интерфлоре. Наверняка какая-нибудь ошибка. И тут ко мне приближается, спотыкаясь, огроменный букет, из-под которого торчат знакомые ножки. «Мама, посмотри! Я никогда не видела такого большого букета!» Я тоже. Набор из штук 50 роз всех цветов. Такой тяжелый, что Сьюзи с трудом его тащит. Я освобождаю ее от ноши, и мы идем в дом, чтобы прочесть записку, прикрепленную к оберточной бумаге. «Это от кого, мам? От кого это?» — спрашивает она, прыгая вокруг меня, как козленок среди бабочек. «Представления не имею. Сейчас посмотрим. Кое-какие соображения у меня имеются. Или Антуан за пирог с яблоками? Но ведь пирог был не лучше, чем все предыдущие. Или тот тип. Неуклюжий, как медведь, но все равно притягательный. Отцепив записку, я заметила про себя, что у меня даже нет вазы, способной их вместить. В любом случае, как говорила бабуля, будь у тебя хоть десяток ваз, ни одна никогда не подойдет для букета, который тебе подарили. А у меня всего одна. Ее собственная, которую ей подарили на свадьбу. Но она совсем маленькая. Тебе остается только выйти замуж и пригласить человек 100. Среди подарков наверняка будет несколько ваз. Правда, еще нужно найти кандидата, кому сказать «да», и сотню гостей. Да. Вообще-то вазу можно просто купить. Надо поговорить с Маджери. У нее точно есть на примете пара мест. Я дурак. Знаешь ты, что это так. Дарю цветы, жду прощения за мой букет и приглашение к вам на обед. Полицейский поэт. Надо же. Послание трогательное. Скорее всего, он действительно сожалеет. И есть о чем. Правда, знакома я и с другими, которые сделали кое-что похуже. И даже не удосужились попросить прощения. Целый год я надеялась, что тот подонок вернется, чтобы сказать, как он раскаивается в том, что сделал, и ничего. Лишнее подтверждение, что он настоящая сволочь, не знающая угрызений совести. Или что я несчастная дуреха, которая попалась как кур в ощупь. И то, и другое, мой капитан. Настоящие сволочи без угрызений совести склонны подстерегать добычу, если та наивна и грустна. Но, Мари, ждать каких-то пошлых извинений от тупой бесчувственной скотины — это как надеяться, что тесто поднимется без дрожжей. Ну, пустая трата времени. А тут... Бабуля тоже мне говорила, что нельзя отказывать в прощении тому, кто искренне его просит. Прощение надо использовать как влажную губку. Проведешь ею по исписанной доске, и появится шанс написать на ней новый урок. Но та история с Жюстеном как раз и послужила мне уроком. Я стала недоверчивой. Так или иначе, но помимо ножа и мотка веревки в кармане, дедушка советовал мне сначала думать, а потом делать. Завтра четверг. И я послушаю, что скажет Антуан. Когда я не знаю, что делать, за меня думает он. Очень удобно.